Император-основатель едва сдерживался от желания достать свой меч и зарезать Циньму, но ему оставалось лишь смотреть на небесного преподобного Юя. Тот неохотно начал объяснять. На это есть причина. Открытие божественного сокровища пяти элементов небесным преподобным Ха – это эксперимент древних богов. Он сын человека и древнего бога. Оба юноши ошарашенно застыли. Небесный преподобный привел их в боковой дворец небесной императрицы, который к этому моменту уже был набит людьми. Протискиваясь сквозь толпу, он проговорил. Небесный преподобный Ха, получеловек-полубог. У него физическое тело человека, но родословное бога. Я назвал его экспериментом, так как после того, как я открыл божественное сокровище духовного эмбриона и изменил великое Да небо и земли, позволив всем совершенствоваться, я также открыл существование других божественных сокровищ. Некоторые древние боги испугались, что если полубоги окажутся не в силах совершенствоваться, то рано или поздно их превзойдем мы, практики божественных искусств. В результате они придумали способ, который позволит полубогам совершенствоваться, и на мир появился небесный преподобный Хао. Циньму и император-основатель шагали следом за ним, шокированные услышанным. Первый поинтересовался, разве полубоги не обретают возможность совершенствоваться, превращаясь в людей? Брату Му это известно. Сердце небесного преподобного сильно дрогнуло, на его лице появилось удивленное выражение. Лишь спустя несколько мгновений он продолжил, когда полубоги превращаются в людей, они обретают соответственные божественные сокровища и действительно могут совершенствоваться. Тем не менее, полубоги – это высшая раса, они не слишком охотно идут на такой шаг. Кроме того, они не знали о существовании этого метода. Небесный преподобный Ха решил эту проблему совсем недавно, создав технику, которая позволит полубогам превращаться в людей. Он еще никому об этом не говорил, а брат Му уже все знает. Ты просто удивительный, ошарашенный. Цинь Му начал что-то ворчать себе под нос, злясь, что снова себя выдал. В будущем, среди других рас были очень популярными техники превращения в человека, и он совершенно позабыл, что в этой эпохе чего-то подобного не существовало. Небесный преподобный Юй не стал любопытствовать, и продолжил говорить, древние боги более дальновидны, полубоги могут сравниться с ними в силе, достигнув взрослого возраста, но они не бессмертны, они не могут избежать смерти от старости или болезни. Я не уделял своего внимания открытию остальных божественных искусств, и вместо этого сосредоточился на поисках способа достижения бессмертия для практиков божественных искусств. Такое бессмертие, как у меня, это не решение проблемы, а всего лишь воля графа Земли. Я чувствую, что должен найти путь к бессмертию для всех людей. Я вернулся к совершенствованию лишь спустя много лет, когда небесный преподобный Ха открыл божественное сокровище пяти элементов. Тем не менее, до того, как я успел в нем разобраться, небесная преподобная Лин уже открыла божественное сокровище шести направлений. Он посмотрел на небесную преподобную Лин и улыбчиво проговорил. Мы с небесной преподобной Лин начали одновременно изучать божественное сокровище пяти элементов. Тем не менее, она открыла шесть направлений первой, а значит, она умнее меня. Небесная преподобная Лин подгоняла. Быстрее найди нам какое-то место. Я должна вернуться к изучению божественных искусств с братом Му и братом Циньм. Небесный преподобный Юй провел их через дворец, и когда они вышли в задний двор, то увидели здание впереди. После этого были постепенно открыты оставшиеся божественные сокровища. Когда небесный преподобный Юй наконец открыл божественное сокровище божественного моста, я внезапно был просветлен и нашел для всех людей способ достижения бессмертия и становления богами. Сверкая уверенностью, он улыбчиво проговорил. «Старшие братья, пока что вам придется остаться здесь, на удивительном этаже, мне нужно принять остальных гостей. Сегодня небесный преподобный Ха объявит о создании техники, которая позволит полубогам совершенствоваться, а я расскажу о способе становления богами». Его взгляд загорелся, а голос стал громче. «В этот раз я позволю всем формам жизни однажды стать равными с древними богами. Это золотая эпоха, и появление двух старших братьев еще сильнее подтолкнуло божественные искусства вперед. Вы показали мне процветающее будущее. Братынь, идем». Он поднялся и ушел. Цинь Му и император-основатель проводили его, и по дороге первый улыбнулся. «Небесный преподобный Юй, ты еще не расписывался в моей книге». Небесный преподобный Юй рассмеялся и взял кисть, записывая несколько слов в книгу Циньму. Затем он отдал кисть обратно. «Надеюсь, два старших брата не поскупятся и тоже передадут свои пути, навыки и божественные искусства, чтобы приблизить наступление золотой эпохи». Договорив, он ушел вместе с сыном Небесной Инь. Циньму остановился у двери удивительного этажа и посмотрел на свою книгу. Несмотря на то, что в ней были записаны древние слова, он все же смог их разобрать. «Лань Юйтянь, должно быть, это было настоящее имя небесного преподобного Юя». Смотря ему вслед, он внезапно спросил: «Цинь Кань, что ты думаешь о небесном преподобном Юе?» На лице императора-основателя возникло торжественное выражение. Он серьезно проговорил: «Если бы мы родились в одно время, то я бы не пытался сражаться с ним за превосходство, а подчинился». Ошарашенный, Цинь Му спросил: «Тебе настолько не хватает уверенности в себе?» Император-основатель торжественно проговорил: «В стремлениях, уверенности, способностях, сдержанности и способности решать проблемы небесный преподобный Юй лучше меня. Я с радостью стал бы его подданным». Цинь Му на секунду задумался и не смог не признать, что небесный преподобный Юй был поистине удивительным. Подобных людей было сложно найти как в прошлом, так и в будущем. Среди людей, которых он встречал, было много удивительных талантов, много людей с высокими стремлениями, много смелых и успешных. Тем не менее, никто из них не был столь совершенен, как небесный преподобный Юй. А что насчет небесного преподобного Хао? Он продолжил расспрос. Пребывая в приподнятом настроении, император-основатель улыбнулся и ответил: «Я только раз встречался с небесным преподобным Хао и заметил, что это упрямый и самоуверенный человек. Если бы мы с ними жили в одно время, то я счел бы себя равным ему и вызвал бы на бой, чтобы захватить власть над миром и завоевать сердца людей. Тем не менее, сложно сказать, кто бы оказался победителем». Внезапно, Цинь Му улыбчиво спросил: «А что, если бы ты жил в одно время со мной?» Император-основатель уставился на него и некоторое время молчал. На лице Цинь Му возникло выражение предвкушения, он тоже смотрел на него в ответ. Кашлянув, император-основатель проговорил: «У тебя, у твоей личности слишком много недостатков. Кажется, что твое тело покрыто дырами, из которых вытекает воздух». Лицо Цинь Му ужасно помрачнело, он нахмурился. Император-основатель продолжил, улыбаясь: «Не сердись, если бы мы были из одной эпохи, то я думаю, что мы стали бы друзьями, а не врагами. Возможно, у тебя странный характер и ты всегда на меня давишь, но я не вижу за тобой злых намерений». Вместо этого я заметил какое-то, на его лице возникло странное выражение. «Чувство, что ты зол на меня за то, что я не стремлюсь к большему». Цинь Му потерял дар речи. Император-основатель продолжил: «Твои способности и талант не уступают моим, но ты еще не нашел своего места. Ты не можешь держать себя в руках и стать по-настоящему мудрым. Именно поэтому сейчас ты мне уступаешь, возможно, в будущем ты меня превзойдешь, но пока что этого не произошло». Мягко кивнув, Цинь Му посмотрел на него со сложным выражением, думая про себя: «На самом деле, я учился у тебя. Я хотел бы стать как ты, но немного другим. Нужно идти внутрь», — проговорил император-основатель. «Нас ждет небесная преподобная Лин». Придя в себя, Цинь Му вернулся в здание вместе с ним. Небесная преподобная Лин была вне себя от радости и улыбчиво проговорила: «Наконец мы освободились от лишних хлопот и можем приступить к исследованиям. Больше всего я ненавижу знакомиться с людьми, и, если бы небесный преподобный Юй не пригласил меня сюда, я бы точно поленилась прийти. Можно начинать». Цинь Му улыбнулся в ответ: «Сестра Лин, ты будешь руководить, а мы лишь помогать. Если ты не сможешь что-то подсчитать или понять, мы поможем. Не могу говорить касательно всего остального, но когда речь идет о божественных искусствах создания и других учениях, мы здесь очень хороши. Мы, как минимум, лучше всех в мире». Император-основатель колебался, прежде чем принять решение. Хотя Му Цин слегка надменный, его слова действительно правда. За последние 10 тысяч лет и спустя 10 тысяч лет в этой вселенной не будет никого умнее, чем мы. Небесная преподобная Лин, соберись со своими идеями, мы поможем довести их до идеала. Небесная преподобная Лин была вне себя от восторга. Троица немедленно взялась за работу. Небесная преподобная Лин пыталась создать божественное искусство, замораживающее вещество навеки. Она уже определила его очертания и сделала первый шаг, но столкнулась с задачей, требующей слишком высоких и глубоких знаний. Божественные искусства создания были лишь одной из задействованных областей. К счастью, Циньму и император-основатель были искусны во всех вопросах, их владение математикой не имело себе равных в мире. Они решали проблемы, с которыми стыкалась небесная преподобная одна за другой. С момента начала работы незаметно прошло полмесяца, увлекшись, они потеряли счет времени. Старый бык находился в хорошем настроении, он оставался с ними, попивая чай и куря свою водную трубку. Время от времени ему ставало скучно, и он задумывался. «Этот дворец небесной императрицы ужасен, почему здесь нету полей? Я уже несколько дней не вспахивал землю, и теперь совсем разленился». Все больше и больше практиков божественных искусств приходило на собрание, многие из них расположились в окрестностях удивительного этажа. Устав, они спали в тени здешних деревьев. Старый бык выпустил несколько колец дыма, расслабленно наблюдая за практиками божественных искусств, обсуждающих пути, навыки и божественные искусства. Многие полубоги тоже пришли к яшмовому водоему, некоторые из них летали в небе, не спускаясь на землю. В этот момент поднялась суматоха, кто-то принес новость. 7 небесных преподобных готовы дать лекцию. Я слышал, что небесный преподобный Юй поделится с нами способом становления богами. Нужно идти к главному залу бокового дворца. Идем быстрее, чтобы занять хорошие места. Если опоздать, то придется стоять снаружи, мерзнуть и голодать. Суматоха вокруг разрасталась, все поспешно бросились в сторону зала. Старый бык поспешно встал на ноги, думая про себя. Мне нужно сообщить императора-основателя и Циньму. Они так долго о нем говорили. В этот момент его оглушил ужасный шум, будто бесчисленное количество людей разразилось душераздирающим визгом. Их голоса были слишком громкими, и старый бык не мог разобрать, о чем они кричат. Они не слишком много шумят, даже в древние времена полно недальновидных людей. Старый бык покачал головой, продолжая идти в сторону здания, пока крики постепенно становились отчетливее. Снаружи кто-то громко ревел. Небесный преподобный Юй мертв. Глава 741. Смерть небесного преподобного Юя. Почему смерть небесного преподобного Юя вызвала столько шума? Старый бык продолжал идти, смеясь. Древние люди будто никогда трупов не видели. Моя голова сейчас лопнет от. Небесный преподобный Юй мертв. Небесный преподобный Юй мертв. Не удержавшись, бык завопил, даже не думая звать Циньму и императора-основателя. Он поспешно выбежал из удивительного этажа, снаружи которого до сих пор раздавались крики. Часть людей визжали от горя, в то время как другие неподвижно стояли, не в силах прийти в себя. Кто-то спрашивал у других о произошедшем, и узнав ужасную новость, падали на землю, теряя сознание. Сердце старого быка взволнованно дрожало, он чувствовал, что древние предки, пришедшие на собрание, внезапно потеряли свой фундамент. Он смотрел на визжащую на улице толпу. Пока небесный преподобный Юй был жив, это место можно было назвать золотой эпохой, находящейся в расцвете своей реформы, но теперь, когда небесный преподобный Юй умер, все превратились в обезглавленных мух. Золотая эпоха, которая вот-вот должна была начаться, внезапно исчезла. Смерть великого лидера была слишком жестоким ударом для людей этой эпохи. Сердце старого быка опустело. Как он мог так просто умереть? Как он мог так просто умереть? Это ведь невозможно, верно? Это какая-то шутка? Если да, то этот шутник зашел слишком далеко. Из-за его спины донесся стук шагов. Циньму, император-основатель и небесная преподобная Лин подошли к нему, на их лицах были мрачные выражения. Находясь в здании, они услышали вопли и крики, раздающиеся снаружи. Известие о смерти небесного преподобного Юя тоже оказалось для них невыносимым шоком. Циньму и император-основатель перенеслись во времени, оказавшись в этой эпохе, и еще не успели провести с небесным преподобным Юем слишком много времени. Но несмотря на то, что им довелось лишь раз с ним поговорить, он вызвал у всех очень хорошие впечатления. Они глубоко уважали небесного преподобного Юя и чувствовали, что он был древним лидером, который однажды смог бы контролировать небо и землю, объединить все формы жизни, чтобы начать новую эпоху. Небесный преподобный Юй обладал высокими талантами, тем не менее, этот молодой лидер, которому лишь предстояло проделать работу всей своей жизни, внезапно умер. Циньму и император-основатель не могли с этим смириться. Небесная преподобная Лин еще сильнее отказывалась это принимать. Циньму и император-основатель мало общались с небесным преподобным Юем, но она выросла, слушая легенды о нем. Позже, когда они встретились, небесный преподобный Юй стал для нее будто братом, заботливым и воодушевляющим. После того, как она открыла божественное сокровище шести направлений и занялась исследованием времени, пытаясь доказать его несуществование с помощью божественного искусства, несмотря на то, что небесный преподобный Юй не думал, что ее исследование закончится успехом и верил, что она пошла неправильным путем, он все же очень хорошо к ней относился. Смерть небесного преподобного Юя была для нее огромным ударом. Побледнев в лице, она пошла вперед. Циньму тихо проговорил: «Идем за ней, нужно разобраться, что произошло». Троица поспешно зашагала вслед за небесной преподобной Лин, пробиваясь через море людей впереди. Вокруг бокового дворца визжала опечаленная толпа людей, в небе летало несколько полубогов, встревоженно осматривающихся по сторонам. «Как небесный преподобный Юй мог так внезапно умереть?» – тихо проговорил император-основатель. «Практики божественных искусств не могут убить такое существо, как он. Его мог убить лишь полубог или древний бог, верно?» Циньму думал о чем-то другом, когда задумался над версией, почему небесный преподобный Юй умер перед тем, как успел поделиться своим методом становления богом. Скорее всего, его убили, чтобы уничтожить этот метод. Старый бык прошептал: «Может быть, небесный преподобный Юй инсценировал свою смерть? Возможно, таким образом он пытается разжечь конфликт между полубогами, людьми и райскими небесами?» Циньму и император-основатель покачали головами, что озадачило старого быка. «Нет смысла инсценировать свою смерть на глазах у райских небес. Пока неподалеку находится граф земли и небесный герцог, ему это и вовсе бы не удалось. Его душа не в силах уйти из-под контроля Юду, от небесного герцога тоже невозможно спрятаться. Он действительно мертв», — император-основатель добавил. «Более того, чтобы разжечь конфликт, ему не нужно было бы инсценировать свою смерть. Намного лучшим способом было бы просто распространить метод становления богом, так как это определенно привело бы к конфликтам между новыми и древними богами. Со временем ситуация становилась бы все более напряженной. Это создало бы проблему разделения власти. Новые боги хотели заполучить бы больше возможностей, чем они имели до этого, в то время как старые не стали бы слишком охотно с ними делиться. Он очень умный человек, так что определенно не стал бы инсценировать свою смерть. Более того, сделав это, он замолчал, будучи не слишком уверенным в следующем предложении. Тем не менее, Циньму это не останавливало, и он продолжил самостоятельно. Более того, инсценировав свою смерть, он отдает свое звание лидера. Он не пошел бы на шаг, который позволил бы другим людям пожинать труды его тяжелой работы. Император-основатель бросил на него встревоженный взгляд и тихо проговорил: «Мы же, в конце концов, чужаки, нам не стоит слишком вмешиваться в эту эпоху. Мы пришли сюда лишь на несколько дней, но я уже чувствую, как сюда со всех щелей ринулась тьма и опасности». Покачав головой, Циньму ответил: «Существуя в прошлом, мы автоматически становимся его частью, независимо от того, что мы здесь сделаем. Вернувшись в будущее, мы тут же осознаем, что все, что произошло, уже случилось и ушло в историю». На лбу императора-основателя выступили вены. Он прохрипел: «Ты снова собрался создавать проблем? Мне что, нужно снова поднять на тебя руку?» Старый бык не слышал их разговора, выглядя крайне озадаченным. Тем не менее, Циньму и император-основатель отлично понимали друг друга. Говоря о тьме, ринувшейся со всех сторон, и собирании плодов работы небесного преподобного Юя, они имели в виду кого-то конкретного. Они говорили о том, кто получит больше всего пользы от смерти небесного преподобного Юя. После смерти лидера его наследник получал больше всего привилегий. Когда умрет реформатор, а вместе с ним и метод становления богом, больше всего это окажется на руку древним богам. Небесный преподобный Юй все время мчался к своей цели, ему приходилось встречаться с людьми, пришедшими на собрание, координировать полубогов и людей, и даже подкупать власти райских небес, потому у него не было времени на отдых. Он оставался в павильоне миленного вращения в небольшой строении яшмового водоема, и к этому времени тот был доверху набит людьми. Небесный преподобный Хо и сын небесный Инь как раз охраняли дверь, на лице первого было опечаленное, злостное выражение. Он мрачно посматривал на людей вокруг и отказывался впускать кого-либо внутрь. Небесная преподобная Лин протиснулась к нему и спросила: «Это правда?» Небесный преподобный Хо кивнул: «Они все внутри. Небесный преподобный Ю пытается призвать душу Юя обратно, чтобы спасти его. Небесный преподобный Ха уже отправил письмо его величеству и пригласил графа земли вернуть его душу». Циньму посмотрел на сына небесной Инь, который стоял у дверей с опустевшим взглядом. Он, казалось, был растерян и не понимал, что происходит. Его зрачки внезапно сжались, и он поспешно посмотрел на свои руки. Две капли слез резко слетели вниз, падая ему на ладони. Небесная преподобная Лин вбежала в павильон медленного вращения. Циньму, император-основатель и старый бык попытались войти вслед за ней, но небесный преподобный Хо остановил их. Сын небесный Инь вернулся в себя и поспешно поднял руку, блокируя вход. Он извинительным тоном проговорил: «Брат Цинь, брат Му, в этом месте умер небесный преподобный Юй, вам туда нельзя». «Небесный преподобный Хо, впусти их», — внутри раздался голос небесной преподобной Лин. «Их владение путями, навыками и божественными искусствами невероятно высоко, возможно, им удастся найти подсказки». Немного колеблясь, небесный преподобный Хо опустил руку. Смотря на Циньму красными глазами, он проговорил: «Если ты найдешь хоть какую-то подсказку, я перестану тебя ненавидеть». Кивнув, Циньму ответил: «Я сделаю все, что в моих силах». Они вошли в павильон медленного вращения. Тот был построен на острове посреди озера, с него открывался вид на водоем, поверхность которого переливалась огромными волнами. Место выглядело невероятно изысканным. Одна из причин этого состояла в том, что именно здесь жила небесная императрица, так что павильон медленного вращения был намного больше обычных зданий. Пространство внутри было попросту необъятным. Циньму и остальные вошли внутрь и сразу же заметили на земле лужу крови. Окно неподалеку было открыто, а на стенах остались следы божественных искусств. Труп небесного преподобного Юя лежал, опершись на окно. Его голова была наклонена вниз, а конечности обмякли. Небесные преподобные Юнь, Ю, Юя и Хая уже были здесь. Последний держал на цепи божественную собаку, которая обнюхивала все уголки здания. Небесный преподобный Ю поднял руку, и его жизненная ци вылилась наружу, поднимая труп небесного преподобного Юя на метр над землей. Дьявольская маска на его затылке начала плакать, но лицо Ю оставалось спокойным, как и всегда. Осматривая висящее в воздухе тело небесного преподобного Юя, Циньму обнаружил, что почти все его кости были сломаны. Ни одна из них не осталась целой, кто-то сломал их все тяжелыми ударами. Паря в воздухе, тело вызывало у всех вокруг странное чувство беспомощности. Судя по внешним ранениям, его атаковало несколько человек. Шагая вокруг небесного преподобного Юя, Циньму продолжал осмотр ранений. Он не подходил слишком близко, но мог отчетливо разглядеть малейшие детали. Тем не менее, сломанные кости не были смертельной раной, в задней части его сердца есть что-то более серьезное. Кто-то подкрался к нему сзади и серьезно ранил в спину. Циньму медленно ходил вокруг трупа, в его голове уже начала формироваться картина убийства. Кто-то внезапно подкрался к нему со спины, и, боясь оставить какие-либо следы, он не стал пользоваться своим божественным искусством и полагался лишь на грубую силу своего физического тела. Первым же ударом он использовал свою ужасающую силу, разбивая сердце небесного преподобного Юя. Затем он уклонился от контратаки и начал кружиться вокруг его тела. Серия атак была будто гигантский молот, стучащий по физическому телу небесного преподобного Юя, и сумела быстро превратить его кости в порошок. След на стене принадлежит божественному искусству небесного преподобного Юя. Циньму осмотрел стену. Небесный преподобный Юй должен был доверять убийце, чтобы у того появилась возможность атаковать его в спину. Более того, их способности не слишком отличались. Совершенствование небесного преподобного Юя было выше, но противник обладал более сильным физическим телом. Потеряв перевес после удара в сердце, его контратака была недостаточно сильной. Кроме того, противник уже успел подойти слишком близко. Насколько ужасным было сближение с сильным практиком школы боевых искусств, Циньму сам изучал боевые техники, поэтому отлично об этом знал. Тем не менее, жизнь небесного преподобного Юя оборвалась не из-за ранения его физического тела. Сердце Циньму слегка дрогнуло. К нему подлетела капля свежей крови, в его глазах закружились слои построений. Открыв 8 небес, он тут же обнаружил внутри капли крохотные божественные искусства. Это были следы, оставленные божественным искусством противника. На теле небесного преподобного Юя не осталось никаких следов божественных искусств, но в его крови кроются множественные руны. Это значит, что его противник все же использовал свое божественное искусство, но оно не было нацеленным на его физическое тело. Так куда же оно метило? Внезапно раздался древний язык Юду, и сердце Циньму замерло, Он поспешно посмотрел на небесного преподобного Ю. Юноша исполнял божественное искусство Юду и говорил на его древнем языке, пытаясь воскресить небесного преподобного Юя и призвать его душу обратно. Он неплохо владел языком Юду, но уши Циньму быстро заметили в нем некоторые недостатки. В конце концов, небесный преподобный Ю еще не успел перебраться в Юду и стать доброжелательный святой король, равный небесам. Глаза небесного преподобного Ю обрели кроваво-красный цвет, а в его словах на языке Юду появлялось все больше и больше ошибок. Несмотря на то, что выражение его лица было спокойным, его сердце колотилось от огромных волн, его сердце потеряло спокойствие, более того, его способности все еще были недостаточно высоки. Даже если бы он смог держать себя в руках, то не сумел бы призвать душу небесного преподобного обратно. «Я все еще не могу». Небесный преподобный Ю внезапно закашлялся кровью и упал на колени. У него начались судороги, стиснув зубы, он скулил. «Я все еще не могу». Он свернулся калачиком, дрожа всем телом и задыхаясь. «Я все еще не могу спасти мать, не могу спасти старшего брата, ничего не могу сделать». Небесный преподобный Ю всегда был безразличен к небесному преподобному Юю и остальным. Он ни к кому не проявлял привязанности, тем не менее небесный преподобный Ю всегда о нем заботился. Он долгое время относился к небесному преподобному Юю как к последнему родственнику, оставшемуся у него в этом мире. В этот момент в его голове раздался теплый голос. «Я буду говорить, а ты повторяй вслух». Небесный преподобный Ю ошарашенно застыл, когда в его голове снова раздался голос. Это был невероятно древний и чистый язык Юду, настолько сложный и удивительный, что ему казалось, будто к нему лично спустился граф земли. Небесный преподобный Ю встал на ноги, начиная повторять за голосом. Дьявольская ци Юду ринулась к нему со всех сторон, и земля павильона медленного вращения потемнела, превращаясь в глубокий космос. Это был Юду. Его голос звенел по всему Юду, ища душу небесного преподобного Юя. Для людей в павильоне медленного вращения небесный преподобный Ю перестал выглядеть как юноша, превратившись в бога, способного контролировать правила Юду и возвращать мертвых к жизни. Сердце императора-основателя дрогнуло. Он посмотрел на стоящего рядом Циньму. Он чувствовал, что сознание парня посылает странные волны, устанавливая какую-то удивительную связь. Он чувствовал, что сознание Циньму соединилось с небесным преподобным Ю. Пути, навыки и божественные искусства, которые только что исполнил небесный преподобный Ю, были все еще довольно неотесанными, и он не мог наладить связь с Юду. Тем не менее, теперь его голос смог пронестись по Юду, что определенно не было его личной заслугой. Это Циньму тайком передал ему сложное божественное искусство Юду. Он знает даже божественное искусство Юду, что еще он знает. Пока он думал об этом, во тьме медленно поднялись врата. Врата небесной воли возвысились над павильоном, излучая зловещую дьявольскую ци. Спустя мгновение Циньму вздохнул и прервал связь с небесным преподобным Ю. Душа небесного преподобного Юя не в Юду. Она рассеялась. Теперь я знаю, что за божественное искусство использовал его убийца. Его сердце замерло. Оно уничтожило его душу. Небесный преподобный Ю внезапно закричал, будто дикое животное, подавляющее свой рев. У него снова начались судороги, а изо рта пошла пена. Циньму сделал шаг вперед, быстро стуча пальцами по телу юноши, чтобы стабилизировать его дух. Затем он помог ему встать на ноги и усесться возле двери. «Спасибо», — тихо проговорил небесный преподобный Ю, схватив Циньму за руку и смотря на озеро за дверью. Циньму ошарашенно застыл. Небесный преподобный Ю поднял голову и посмотрел на него с опустошенными глазами. «Спасибо». В павильоне медленного вращения раздался голос небесного преподобного Хао. «Теперь, когда небесный преподобный Ю мертв, что будет со встречей нефритового павильона?» Император-основатель подошел к спине Циньму и прошептал. «Тот, кто передаст метод становления богом, и есть убийца». Циньму медленно выпрямил спину, когда небесный преподобный Хао продолжил. «Несколько дней назад небесный преподобный Юй передал мне метод становления богом. Даже несмотря на его ужасную кончину, его наследие будет жить и достигнет даже больших высот». Уголки глаз Циньму начали безостановочно дергаться. С огромным трудом он повернул голову. В этот миг на его плечо надавила огромная, крепкая рука. Стараясь говорить как можно тише, император-основатель проговорил: «Мы не имеем к этому никакого отношения. Неужели в этом мире не осталось ни капли праведности?» На лице Циньму появилась странная улыбка, больше напоминающая выражение крика. Глава 742. Возвращение из мертвых. Император-основатель торжественно ответил: «В прошлом нет праведности, она есть лишь в будущем. Мы оказались в истории, то, что сейчас происходит, уже случилось. Что бы ты ни сделал, праведности не вернешь. Твое время отстаивать праведность наступит в будущем. Ты должен понимать, что я имею в виду». Кивнув головой, Циньму ошарашенно ответил: «Я понимаю». Император-основатель медленно забрал руку с его плеча и проговорил: «Даже находясь в истории, каждое твое действие может привести к твоей смерти. Если даже такой выдающийся человек, как небесный преподобный Юй, мертв, то ты тоже можешь погибнуть, ввязавшись в происходящее». Циньму кивнул: «Понимаю». Облегченно вздохнув, император-основатель проговорил: «Даже не зная, что за конфликт между нами произошел, я думаю, что ты хороший человек, тебе не стоит здесь умирать». Медленно растаяв в лице, Циньму улыбнулся: «Спасибо. На самом деле, мне хватает даже того, что я смог с тобой встретиться, так что мое путешествие определенно не пошло впустую». Император-основатель ответил: «Встретившись с небесными преподобными и человеком вроде тебя, я тоже думаю, что не потратил время впустую. Исходя из твоих слов, нам еще предстоит провести здесь 2 месяца, верно? Давай будем сидеть тихо и просто наблюдать за историей. Несмотря на то, что небесный преподобный Юй мертв, его метод становления Богом все же передадут людям. Разве это не причина, по которой мы здесь?» Ошарашенный, Циньму кивнул: «Хорошо». Все еще немного волнуясь, император-основатель заговорил к старому быку: «Ты, его старший брат, и ведешь себя более рационально, так что хорошо понимаешь, как тебе нужно поступить. Это райские небеса древних богов, даже тебе нельзя вести себя безрассудно. В противном случае, ты окажешься в огромной опасности». Немного колеблясь, старый бык кивнул: «Не волнуйся, я о нем позабочусь». Голос небесного преподобного Хао пронесся над зданием: «Небесный преподобный Юй мертв, убийцу еще предстоит найти, но он определенно скрывается среди нас. Я уже отправил письмо к его величеству небесному императору, прося его найти и разобраться с преступником и справедливо наказать его за смерть небесного преподобного Юя, вернуть справедливость ради всех практиков божественных искусств мира». В небольшой пристройке Яшмового водоема воцарилась тишина, которую внезапно оборвали вопли, от которых застывала кровь в жилах. Небесный преподобный Хао впал в ярость, громко крича: «Я не позволю убийце уйти от ответственности, я разорву его на части. Кровь небесного преподобного Юя не прольется даром. Не переживайте, верьте в райские небеса, верьте в его величество». Его тон становился все более низким, но все же отчетливо звенел в ушах людей вокруг. Несмотря на то, что небесный преподобный Юй мертв, его путь не умрет. Мы с ним были лучшими друзьями, и он передал мне метод становления Богом. Должно быть, он знал, что может произойти беда, поэтому поделился своим методом, чтобы избавиться от рисков. Но сначала нужно помянуть небесного преподобного Юя, пусть он покоится с миром. Его голос продолжал становиться все ниже. Он был как старший брат, и в то же время как отец. Как жаль, что небеса проявили зависть к такому выдающемуся таланту. Похорон будет длиться 10 дней, я лично буду охранять тело брата Юя. После этого я поделюсь методом становления Богом. В следующий миг он горько завопил: «Брат Юй!» Циньму уставился на небесного преподобного Хао, который громко плакал, упав на тело небесного преподобного Юя. Затем он перевел взгляд на сына небесной Инь, который до сих пор рассматривал свои руки. Циньму закрыл глаза и спустя несколько мгновений снова открыл. Его взгляд загорелся. Когда император-основатель это заметил, на его лице появилось обеспокоенное выражение. На собрании райских небес бесчисленные древние боги были заняты обсуждением важных вопросов. Над ними возвышалось гигантское тело небесного императора, свет за его головой разделялся на 1000 солнечных лучей. Чтобы удостоиться чести попасть на это собрание, они должны быть важными существами с высокими званиями. Даже великого владыку солнца и владыку звезд 5 элементов сюда не пригласили. Внезапно в зал в спешке ворвался какой-то древний бог: «Ваше величество, небесный преподобный Юй из расы людей был убит, он умер в небольшой постройке Яшмового водоема. Небесный преподобный Хао отправил вашему величеству письмо, чтобы сообщить о произошедшем». «Небесный преподобный Юй мертв?» — ошарашенно переспросил небесный император. «Покажи, что там написано». Сделав несколько шагов вперед, древний бог передал ему письмо. Прочитав его, небесный император отложил лист в сторону. Небесного преподобного Юя убил какой-то преступник, это ужасное горе. Я возлагал на него большие надежды, его талант выделялся среди других, к тому же он обладал здравым смыслом. Я надеялся увидеть золотую эпоху, которую он создал бы для меня, и никогда не ожидал, что его убьют. Граф Земли, стоящий во тьме граф Земли поклонился и обозвался. Ваше Величество, небесный император продолжил. Мы не позволим небесному преподобному Юю умереть просто так. Его душа должна была оправиться в Юду, верно? Призови ее обратно, пусть расскажет, что случилось. Тело графа Земли исчезло, и спустя мгновение он вернулся, качая головой. Небесного преподобного Юя нет в Юду. Нахмурившись, небесный император обратился к богине Небесной Инь. Богиня Небесной Инь, душа небесного преподобного Юя скорее всего разбилась. Она у тебя, богиня Небесной Инь скрывалась в тени небесного герцога, спустя несколько мгновений она ответила. Ваше Величество, души небесного преподобного Юя нет в моем мире Небесной Инь. Небесный император тяжело вздохнул. Скорее всего, его душа рассеялась. Небесный герцог, ты не видел этого преступления? Тот покачал головой. Сюаньду наблюдает за всеми мирами, но Яшмовый водоем, резиденция небесной императрицы, мой свет туда не падает. Небесный император замолчал на некоторое время. Передайте мой указ генералам небесного взора и земного слуха, пусть они тщательно расследуют произошедшее и найдут настоящего убийцу небесного преподобного Юя, как прикажете. Между тем началось строительство похоронного зала небесного преподобного Юя. Небесный преподобный Хао лично следил за процессом. Практики божественных искусств всего мира приходили, чтобы отдать дань уважения этому молодому человеку, создавшему систему совершенствования божественных искусств. Циньму, император-основатель и старый бык тоже попрощались с небесным преподобным Юем. Увидев, что Циньму не делал ничего лишнего, император-основатель наконец успокоился. Должно быть, он прислушался к моим словам, что очень хорошо. Я искренне боялся, что он доставит еще много проблем. Заметив небесного преподобного Хао, Циньму обнаружил, что за последние несколько дней тот заметно похудел. 10 дней похорон быстро пролетели. Двое древних богов райских небес вместе с отрядом полубогов искали убийцу на протяжении всего этого времени, но ничего так и не узнали. Небесного преподобного Юя похоронили возле райской реки. Громко шумя, та безостановочно текла, вздымаясь до небес. Наконец настал день, когда небесный преподобный Хао должен был передать свои знания. Воодушевившись, тот сначала поделился способом превращения в людей для полубогов. Он был поистине выдающимся талантом, и позволил полубогам совершенствоваться, что подняло настоящую бурю радостных возгласов. Изначально император-основатель собирался отправиться во дворец и стать свидетелем огромного события, которое изменит все будущее мира. Тем не менее, Циньму, старый бык и небесная преподобная Лин оставались на удивительном этаже, поэтому он немного колебался и предупредил быка. Ты должен не сводить с него глаз и позаботиться, чтобы он не создал никаких проблем. Если он сделает ложный шаг, небесный преподобный Хао возложит ответственность за убийство небесного преподобного Юя на него. Старый бык кивнул. Понимаю. Лишь после этого император-основатель наконец успокоился. Взглянув на растерянную небесную преподобную Лин, Циньму схватил свой мешочек тата и вышвырнул наружу все, что в нем лежало. Затем, найдя немного малинового хрома живучести Будды, он начал энергично стучать молотом, быстро создавая гроб из божественного металла. Небесная преподобная Лина шарашенно наблюдала за его действиями. Между тем Циньму засунул гроб в свой мешочек тата и убрал за собой. Затем он еще разок взглянул на молодую девушку сбоку, которая продолжала смотреть на гроб безжизненными глазами. «Старший брат, я отойду ненадолго, скоро вернусь», — улыбчиво проговорил Циньму. Встревожившись, бык поинтересовался. «Что ты собрался делать? Не веди себя безрассудно». Циньму уверенно покачал головой. «Не волнуйся, я не буду вести себя безрассудно», — старый бык ответил. «Я пойду с тобой». Циньму вышел из здания, и вместо того, чтобы отправиться в главный зал бокового дворца, покинул Яшмовый водоем, чем сильно его удивил. Он не собирается убивать небесного преподобного Хао. Придя к берегу райской реки, Циньму нашел могилу небесного преподобного Юя, чем еще больше озадачил старого быка. Юноша уже отдавал умершему дань своего уважения, почему он пришел сюда снова. Остановившись у могилы, Циньму поднял 5 пальцев к небу. К Камни гробницы тут же сдвинулись в стороны. Дзинь. Гвозди вылетели из гроба, и его крышка поднялась в воздух. Труп небесного преподобного Юя, лежащий внутри, медленно подлетел. Цинь Му начал кружиться вокруг него, стуча по телу всевозможными мудрами творения. Один за другим раздавались громкие щелчки, с которыми воссоединялись сломанные кости. Сломанные кости внутри его тела действительно исцелялись и отрастали. Более того, плоть и кровь его разбитого сердца тоже начала восстанавливаться. Спустя всего несколько мгновений в его теле не осталось ранений. Это была техника создания. Когда речь шла об искусствах создания, Цинь Му был в них лучшим из лучших. Наконец, ладонь юноши схватила мудру, осторожно положив ее на сердце небесного преподобного Юя. Сила его ладони вылилась наружу, и холодное, окаменевшее тело небесного преподобного Юя внезапно дрогнуло. Застывшая кровь снова начала циркулировать. В следующий миг старый бык услышал, как сердце небесного преподобного Юя стукнуло. Затем последовал второй и третий удар. На его лице возникло недоверчивое выражение. Он посмотрел на Цинь Му, после чего снова повернул взгляд на небесного преподобного. Его разум вскипел. Открыв свой мешочек Тэте, Цинь Му достал недавно выкованный гроб. Его крышка открылась, и тело небесного преподобного Юя медленно полетело внутрь. Крышка закрылась, и гроб исчез внутри мешочка Тэте. Цинь Му отправился обратно к яшмовому водоему, старый бык поспешил следом. Оглянувшись по пути, он увидел, как камни гробницы небесного преподобного Юя возвращаются на свои места, будто ничего не произошло. В ее виде не осталось ничего подозрительного. Ню Саньда на мгновение заколебался, прежде чем, не удержавшись, спросил: «Младший брат, это бесполезно. Даже если ты оживишь труп небесного преподобного Юя, он все равно останется мертвым. Его душа уже рассеялась». Цинь Му не отвечал, продолжая идти вперед. Вернувшись на удивительный этаж, он улыбнулся ошарашенной небесной преподобной Лин. «Сестра Лин, не своди глаз с этого гроба». Достав гроб небесного преподобного Юя, он положил его перед небесной преподобной Лин. Безжизненные глаза небесной преподобной дрогнули, уставившись на гроб. «Когда увидишь небесного преподобного Ю, передай гроб ему, пусть он спрячет его в Юду. Скажи, что в будущем его найдет человек по имени Му», — тепло проговорил Цинь Му. «Му скажет ему: я понимаю, я вернулся. Как только он это скажет, пусть он вернет ему гроб. Сестра Лин, мне нужно идти». Понявшись, он вышел наружу. Небесная преподобная Лин встала на ноги и спросила: «Куда ты идешь?» Остановившись, Цинь Му обернулся к ней, сияя в улыбке. «Закончить то, что должен. Старшая сестра, надеюсь, мы еще встретимся в будущем». Покинув здание, он поднял голову и посмотрел в небо. Над ним ярко сияло солнце. Небесный император отдал указ. Пути и навыки Му Цина и Цинь Кая очень хороши. Они обладают невероятным талантом и могут управлять миром. Они в силах поддержать правителя, поэтому Му Цину даруется титул небесный преподобный Му, а Цинь Каю – небесный преподобный Цинь. В боковом дворце яшмового водоема небесный преподобный Хао улыбался, читая указ небесного императора. «Поздравляю, брат Цинь и брат Му. Теперь небесных преподобных стало 9. Как жаль». Внезапно он помрачнел в лице, вспомнив о небесном преподобном Юе. «Как жаль, что брат Ю скорее всего этого не увидит. Брат Му, небесный преподобный Му, небесный преподобный Цинь, где небесный преподобный Му?» Император-основатель ответил: «Он не пришел, а остался на удивительном этаже». Небесный преподобный Хао улыбчиво продолжил: «Мои поздравления, небесный преподобный Цинь, с сегодняшнего дня вы с братом Му будете небесными преподобными. Теперь, давайте я поделюсь с вами методом становления Богом, который создал небесный преподобный Юй». В этот момент его взгляд остановился на дверях зала. Его рот открылся, он потерял дар речи. Люди ожидали начала лекции, когда заметили странное выражение его лица. Повернув головы, все замерли. С противоположной стороны зала, у двери бокового дворца, молча уставившись на небесного преподобного Хао, стоял небесный преподобный Юй. Спустя мгновение небесный преподобный Юй шагнул вперед, приближаясь к небесному преподобному Хао, и равнодушно проговорил: «Небесный преподобный Хао, давай я поделюсь своим методом становления Богом». Разум императора-основателя вскипел, он уставился на небесного преподобного Юя, проходящего мимо него. «Это невозможно, он не может быть жив». Ню Бэнь, выглянув за пределы зала, он увидел старого быка, беспомощно стоящего снаружи. Тот думал про себя: «Император-основатель, прости, я не смог его остановить. У него характер быка. Глава 743. Открытие райских дворцов. Несмотря на свои огромные размеры, главный зал бокового дворца, способный вместить более 10 тысяч человек, был битком забит практиками божественных искусств. В этот момент все эти люди посмотрели на человека, вернувшегося из мертвых. Раньше он был их лидером, и его внезапная смерть стала для них настоящей трагедией. Они уже начали предполагать, что это дело рук древних богов или полубогов. И теперь этот вернувшийся из мертвых человек стоял перед ними. Все расступились в стороны, делая для него проход, и наблюдали, как он молча шагал в сторону небесного преподобного Хао. Внезапно, люди в толпе начали о чем-то шептаться, их шум становился все громче и громче. «Небесный преподобный Юй!» Кто-то громко закричал. «Небесный преподобный Юй!» Тут же повторила толпа. «Небесный преподобный Юй! Небесный преподобный Юй!» Каждый новый возглас был громче предыдущего. От внезапного шума воздух внутри главного зала бокового дворца небесной императрицы начали бурлить, а звуковые волны поднялись к небесам, разгоняя тучи. Все больше и больше практиков божественных искусств присоединились к крикам, все они повторяли лишь имя небесного преподобного Юя. В их глазах, человек, шагающий в сторону возвышения, до сих пор был их лидером. Именно под его руководством все расы проложили себе путь к выживанию. Ошеломленный, Цинь Му слегка замедлился. Осматриваясь на восторженную толпу, он, человек из другого мира, не мог понять их горячего настроя. Практики божественных искусств в зале происходили со всевозможных миров, и их можно было считать лидерами своих нижних границ, но несмотря на это, все они верно следовали за своим лидером. Это было выше его понимания. Он не знал, что хоть эти райские небеса и процветали, остальной мир не был настолько богатым и развитым. Напротив, там на каждом шагу скрывались опасности, повсюду кишело божественными зверями с родословной древних богов. Большинство людей, живущих там, носили обувь и одежду из травы. Они пользовались длинными деревянными копьями и с трудом умудрялись выживать. Они могли справиться с обычным божественным зверем, но когда натыкались на зверя с родословной древнего бога, то не могли избежать смертей и ранений, а зачастую и вовсе превращались в его пищу. Даже самые слабые полубоги были намного сильнее людей. Опасность крылась не только в этом. Проблемой были и погодные явления, угроза штормов, извержений вулканов, землетрясения и других бедствий повседневно висела над их жизнями. Именно в то время небесный преподобный Юй открыл божественное сокровище духовного эмбриона и позволил слабой расе обрести способность защищать себя, останавливать стихийные бедствия и отгонять полубогов. Он стал лидером всех людей, лидером слабой расы. Стоя на возвышении, небесный преподобный Хао начал казаться взволнованным. Поспешно придя в себя, он посмотрел на стоящего неподалеку Сына Небесной Инь. Лицо Сына Небесной Инь побледнело, он ошарашенно смотрел на небесного преподобного Юй, медленно шагающего в сторону возвышения. На его лице виднелось волнение и растерянность. Подойдя к возвышению, Цинь Му начал неспешно подниматься. Небесный преподобный Хао, стоящий наверху, тоже был растерян. Он не сдвинулся с места и пытался вернуть себе самообладание. Не отрывая глаз от Цинь Му, он улыбнулся. «Хоть я и знаю, что ты не настоящий, я не могу тебя выдать». На его лице сверкала улыбка. Казалось, будто он радовался. Между тем он думал: «Ты уже мертв, твоя душа рассеялась, ты не мог воскреснуть. Кто же пытается выдать себя за тебя? Это техника изменения структуры физического тела, изменения внешности и поведения, и вправду удивительно. Я не могу выдать тебя, в противном случае, я выдам и себя, и все узнают, что ты умер от моей руки. Тем не менее, ты можешь выдать сам себя». Возвышение было невероятно высоким, взгляды всех людей были прикованы к нему. Когда Цинь Му поднялся на вершину, небесный преподобный Хао широко развел руки и крепко его обнял. Он был настолько взволнован, что начал захлебываться слезами, но на самом деле думал о чем-то совершенно другом. «Настоящий небесный преподобный Юй передал мне способ становления Богом, он не делился с ним ни с кем другим. Ты не знаешь этого способа, так что я могу попросту подождать, пока ты себя выдашь. Как только это случится, ты станешь убийцей небесного преподобного Юя и тебя казнят». Отпустив Цинь Му, он начал вытирать слезы. Тот засмеялся и проговорил: «Небесный преподобный Хао, почему ты плачешь? Я ведь вернулся из мертвых. Пожалуйста, присаживайся». Небесный преподобный Хао уселся, его глаза были красными от слез. «Брат Юй жив, я думал, что ты умер, и даже охранял тебя на протяжении 10 дней, после чего лично тебя похоронил. Тем не менее, ты так неожиданно вернулся, что удивил и обрадовал глупого брата. Брат Юй, кто тебя убил? Два очень близких ко мне человека, улыбчиво ответил Циньму. Один убил мое тело, а второй уничтожил мою душу. Сын Небесный Инь вздрогнул, а зрачки небесного преподобного Хао сузились. Циньму внезапно сдвинулся с места и под пристальным взглядом всех вокруг ударил небесного преподобного Хао в спину. Вот этим ударом он разбил мое сердце. Сын Небесный Инь ошарашенно дрогнул. Тем не менее, небесный преподобный Хао продолжал неподвижно стоять. Циньму не приложил силы в свой удар. Тело юноши начало молниеносно двигаться, его удары были резкими и властными. Каждый пинок и удар кулака был четкий и уверенный, чтобы все вокруг смогли его разглядеть. Вот этим движением он сломал мои ребра, вот так он сломал мне пальцы, именно так он сломал мою руку. Циньму быстро повторил сцену убийства небесного преподобного Юя. По лбу небесного преподобного Хао катились капли пота, он улыбчиво проговорил. «Брат Юй меня напугал, а как же они уничтожили твою душу?» Жизненная ци Циньму вырвалась наружу, небо потемнело, и поднялся зловещий ветер. Он собирался исполнить божественное искусство убийцы. Увидев происходящее, сын небесный неожиданно упал на землю, потеряв сознание. Стукнув пальцем по лбу небесного преподобного Хао, Циньму проговорил, этим движением второй человек уничтожил мою душу в тот миг, когда мое физическое тело умерло. Искренне улыбнувшись, небесный преподобный Хао сердечно проговорил, к счастью, брат Юй не умер, как нам повезло, что ты вернулся целым. Взгляни, Чжа Цинь даже упал в обморок от волнения, так как брат Юй здесь, я не буду брать на себя твою славу, поделись с нами методом, который позволит всем живым существам стать богами. Младшему брату нужно уйти с возвышения. Циньму поспешно схватил его за запястье и засмеялся. Так как я уже поделился с тобой методом становления богом, то давай расскажем о нем вместе. Я объясню одну часть, а ты следующую. Небесный преподобный Хао восторженно ответил. Разве я могу отказаться? В таком случае, пусть брат Юй начнет с введения, а я продолжу. Закатав рукава, Циньму сел, жестом предлагая небесному преподобному Хао сделать то же самое. Усевшись, тот улыбчиво проговорил. «Брат Юй, прошу». Император-основатель подсознательно подошел к двери зала и шепнул старому быку. «Если случится что-то непредвиденное, ты должен его спасти». Ню Саньда поспешно ответил. «С чего бы произошло что-то непредвиденное? Божественный мост ведет к райским дворцам. Младшему брату нужно лишь рассказать о том, как исконный дух должен полететь вперед и достичь райских дворцов. Небесный преподобный Хао не раскроет его тайны». Покачав головой, император-основатель уверенно проговорил. У небесного преподобного Хао дурные намерения, он захотел, чтобы Му Цин начинал, надеясь, что тот себя выдаст. Тебе известно, что исконный дух может полететь к райским дворцам, что позволит человеку стать бессмертным и сравняться с древними богами. Тем не менее, у людей этой эпохи нет райских дворцов. Старый бык ошарашенно застыл. По его лбу начали катиться капли холодного пота. Император-основатель продолжил серьезным тоном. Люди этой эпохи еще не открыли райских дворцов, а их божественные мосты просто летают в пустоте. Достижение небесного преподобного Юя состояло в том, чтобы создать райские дворцы из ничего. Теперь, когда он мертв, только небесный преподобный Хао владеет его техникой. Разве Му Цин знает, как открыть райские дворцы? Если так, то он будет равным небесному преподобному Юю, а если нет, то его раскусит. Сердце старого быка внезапно замерло, он пробормотал. Почему он просто не скажет, что небесный преподобный Хао предал его и не убьет его? Для чего столько шума с передачей метода становления богом? Он поднялся на возвышение, руководствуясь другими намерениями. Он хочет обезвредить небесного преподобного Хао, и при этом передать метод становления богами, его нельзя убивать так просто, шептал император-основатель. Тем не менее, небесный преподобный Хао тоже выдающийся человек, он сумел разгадать его намерения. Это зловещий человек, который однажды станет моим главным врагом. Так как сейчас мы находимся на райских небесах древних богов, здесь повсюду полубоги и практики божественных искусств. Небесному преподобному Хао не придется сражаться, они сами побьют Му Цина до смерти. Более того, на его лице возникло встревоженное выражение, он промолчал, думая про себя. Яшмовый водоем – это сад небесной императрицы, Небесный преподобный Хао не мог бы просто так осмелиться убить здесь небесного преподобного Юя. Хао – это полубог, сын древнего бога и человека. Кто из здешних богов был его родителем? Му Цин действует слишком безрассудно. Мы пришли сюда, чтобы посмотреть на секреты древних времен, а он решил в них поучаствовать, рискуя своей жизнью. Жизненная Ци Циньму взлетела над возвышением, создавая удивительное зрелище. Преобразовавшись, она создала видение духовного эмбриона, пяти элементов, шести направлений, семи звезд, небожителя, жизни и смерти и божественного моста, семи великих божественных сокровищ. Используя жизненную Ци, будто краски, он показал всем семь божественных сокровищ. Удивительная математика. Монах, на самом деле, небесный преподобный Юй отлично владеет математикой. Даос с компасом в руке высунул голову из толпы, наблюдая за происходящим. Он говорил к стоящему сбоку монаху, непрерывно восхваляя. Как и стоило ожидать от небесного преподобного Юя, его математика вот-вот ступит на путь. Это настолько изумительно, что не передать словами. Ты же видишь, что эти божественные сокровища образованы математическими построениями. Старый монах, между тем, продолжал просить милостыню. Старший брат, мы, старший и младший брат, голодаем уже несколько дней, сжалься над нашей судьбой и дай нам две духовных пилюли. Мне нет толку с твоей математики, я совершенствую лишь сердце. Циньму использовал жизненную Ци для постройки модели божественных сокровищ, воссоздавая ту же схему, которую он разработал вместе с Сюй Шинхуа и остальными, поэтому она была невероятно близка к настоящей. Затем его Ци превратилась в призрак небесного преподобного Юя и двинулась вдоль божественного моста. Он вот-вот должен был достичь его края. Император-основатель начал нервничать. Это был самый критический момент. Если Циньму не сможет поделиться методом становления богом, небесный преподобный Юй обвинит его в мошенничестве и возложит на него ответственность за смерть небесного преподобного Юя. Образ небесного преподобного Юя, созданный из жизненной Ци Циньму, подошел к краю божественного моста и остановился. Ладони императора-основателя покрылись холодным потом. Люди будущего знали лишь о том, что после достижения области божественного моста, их исконный дух может перебраться в райские дворцы. Они понятия не имели, откуда эти дворцы появились. Способ открытия райских дворцов был давно утерян. В будущем, люди знали лишь о существовании дворцов, но не о способе их открытия. Они были потомками практиков божественных искусств, открывших свои райские дворцы, поэтому как их божественные сокровища, так и райские дворцы уже были на месте. Совершенствовавшись до определенной области, они могли перенестись к райским дворцам, не задумываясь о подобном. Именно в этом крылось главное достижение небесного преподобного Юя. Циньму, естественно, понятия не имел, как открыть райский дворец. Если он сделает ошибку, то его сделают виновником смерти небесного преподобного Юя. Сейчас он оказался перед самым главным вопросом и самым опасным для него моментом. Как открыть райские дворцы из ничего? Мозг императора-основателя начал кипеть. В нем зарождались всевозможные идеи. Как небесный преподобный Юй смог открыть райские дворцы? Если ему это удалось, то и другим удастся. Как он это сделал? Внезапно, в его голове мелькнула мысль. Почему небесный преподобный Юй решил провести собрание в Яшмовом водоеме, и поделиться своим способом именно здесь? Речь идет не только о заимствовании власти богов, есть и другие причины. Райские дворцы, райские дворцы. Так вот оно что. Его внезапно осенило. Расположение райских дворцы, которые открыл небесный преподобный Юй, совпадает с расположением дворцов на райских небесах. Небесный преподобный Юй открыл райские дворцы, так как был свидетелем постройки этого места. Именно здесь у него возникло желание развиваться и творить. Божественные сокровища открывают силу в физическом теле, в то время как райские дворцы. В этот момент с возвышения донесся голос Циньму. Божественные сокровища открывают силу в физическом теле, в то время как райские дворцы открывают в нем силу Бога. Я называю эту область райским дворцами. Император-основатель задрожал всем телом и поднял голову, смотря на юношу в пурпурной одежде. Перед ним будто стоял еще один небесный преподобный Юй. Сердце небесного преподобного Хао сильно дрогнуло. На его лице появилось выражение неверия. В этот момент сын небесный Инь проснулся, успев услышать последнее предложение. Его тут же поглотил ужас, и он снова потерял сознание. Глава 744. Открытый и искренний юноша в зеленой дорожной одежде. Открытие райских творцов требует пробуждения силы богов в физическом теле. Циньму изменял видение на алтаре с помощью своей жизненной ци. Над его божественным сокровищем духовного эмбриона зажглись солнце и луна, в то время как он продолжал уверенно и спокойно объяснять. Божественное сокровище духовного эмбриона, великие владыки солнца и луны, звезды пяти элементов снова зажглись. На их поверхностях стояли владыки звезд пяти элементов. Божественное сокровище пяти звезд, владыки Сатурна, Марса, Юпитера, Меркурия и Венеры. Божественное сокровище шести направлений, Мать-Земля, преданно несущая на себе все живое. Божественное сокровище семи звезд. Семь звезд выстроились в ряд, объединяя силу семи богов. Божественное сокровище небожителя. Звезды в небе и их владыки обретают силу небесного герцога. Божественное сокровище жизни и смерти. Это и есть Юду, контролирующие душу и позволяющие обрести силы графа земли. Божественное сокровище божественного моста. Исконный дух становится равным богам. Циньму превратил свою жизненную ци в видение божественных сокровищ. Внезапно засияли божественные лучи, и он обрел силу бесчисленных богов. Его исконный дух олицетворял небесного императора, контролирующего все силы. Как только вы дойдете до этого шага, используйте силу райских небес, чтобы вернуть богов на свое место. Направьте энергию райских небес, чтобы построить свои райские дворцы. Громко прокричал Циньму. Боги в видении божественных сокровищ одновременно направили свою силу, постепенно выковывая на противоположной стороне божественного моста южные небесные врата, яшмовый водоем, сцену казни бога, нефритовую столицу, зал непостижимого неба и императорский трон. Все ошарашенно наблюдали за происходящим. Округа затихла, никто не смел издать и звука. Именно так открывались райские дворцы. Еще одна удивительная область с разнообразными пейзажами появилась перед глазами всех вокруг. Это был великий подвиг, который мог позволить людям подняться до уровня богов, достичь области, благодаря которой человечество могло войти в золотую эпоху. Спустя некоторое время кто-то радостно воскликнул: «Небесный преподобный Юй! Небесный преподобный Юй! Небесный преподобный Юй!» Все люди вокруг начали повторять его имя, своими голосами встряхивая небо.